— повторил Яценко. Он помолчал немного, затем заговорил с новыми сердечными интонациями в голосе. «Так лучше, господин Загрецкий, поверьте мне. Я не желаю вам зла. В вашем положении лучше всего вступить на путь чистосердечного признания». Загрецкий опять засмеялся. «Вы это об убийстве? Нет, я этого удовольствия вам не сделаю. Я не убивал Фишера, господин следователь». «Вы не хотите сказать правду, это ваше дело. Ну, я вас предупреждаю». «Вам не о чем меня предупреждать. И не думайте, что я попался в вашу ловушку. Если я нравился женщине, то из этого никак не следует, что я мог на ней жениться. Нет, я еще раньше решил сказать правду, решил сказать все то, что могу сказать», — воскликнул он. «Вы, значит, не все можете сказать?» С удивлением глядя на него, спросил Яценко. Им вдруг овладело тревожное чувство. «Нет, не все». «Можете ли вы сказать, где вы были в вечер убийства?» «Нет». «Можете ли вы сказать, на какие средства вы жили?» «Я все вам объяснил». «Вы не объяснили, господин Загрецкий. К сожалению, вы не объяснили». «Я больше ничего не могу сказать». «Можете кончать ваше следствие», — хрипло проговорил Загрецкий. Вид у него был совершенно измученный. «В самом деле, точно затравленный зверь», — подумал Яценко. Тревожное чувство еще усилилось в Николае Петровиче. Он мысленно себя проверил. «Нет, напротив, теперь все в порядке». «Ввиду признания вами, господин Загрецкий, факта, до сих пор вами отрицавшегося, я не нахожу возможным сейчас закончить следствие. Мне, вероятно, придется вас допросить еще раз в присутствии госпожи Фишер», — сказал Яценко и невольно опустил глаза перед тем выражением острой ненависти, которое он прочел в глазах Загрецкого. Глава шестая. Автомобиль замедлил ход, протрубил и остановился. Сидевший рядом с шофером человек в штатском платье соскочил и почтительно отворил дверцы. Федосьев вышел из автомобиля и неторопливо направился к отворившейся настежь двери ярко освещенного подъезда. На мерзлых ступеньках он остановился и окинул взглядом улицу. Впереди у фонаря, рядом с вытянувшимся, засыпанным снегом жандармом, кто-то соскочил с велосипеда. Проезжавший извозчик лениво постегивал лошадь вожжами. По тротуару шел с мешком булочник. Еще какие-то люди медленно шли по улице. Федосьев знал, что и эти люди, и булочник, и извозчик, и велосипедист — все были сыщики, предназначенные для его охраны. Он на улице всегда подвергался большой опасности. Не очень веря в меры предосторожности, он принимал их больше по привычке, как по привычке всегда носил в кармане почти бесполезный браунинг. Федосьев с шутливым видом говорил знакомым, что процент смертности на его посту не так уж сильно превышает смертность в передовых окопах пехоты. Обычно знакомые при этой шутке заботливо меняли разговор. В пору войны опасность покушений ослабела. Однако Федосьев имел основание думать, что его рано или поздно убьют, и с давних пор приучил себя рассматривать каждый благополучно сошедший день как подарок провидения. К мысли об опасности он привык, насколько к ней можно было привыкнуть, и без особого усилия принимал перед подчиненными совершенно спокойный, уверенный, даже беззаботный вид. Точно самая эта мысль никогда ему не приходила в голову. Так и теперь он, нарочно задержавшись на улице, отдал не спеша распоряжение сопровождавшему его агенту. Тем не менее Федосьев вздохнул с облегчением, когда за ним захлопнулась огромная тяжелая дверь. «Вот теперь и этого ощущения больше не будет», — подумал он, отдавая шубу увешанному медалями великану-швейцару. Мысль эта не доставила ему удовольствия, как ни тягостно было то ощущение. С первых опасных постов Федосьев представлял себе свой конец во всех подробностях, не останавливаясь перед самыми страшными и самыми грубыми. Конец мог прийти от бомбы или от пули. Пулю уж предпочел бы. Слова «разорван на части» вызывали в нем